связи с тем, что великий Ким Чен Ын был избран председателем Трудовой партии Кореи с 19 по 24 мая в Хабаровском краевом обществе по изучению идей ЧЧЕ и опыта Корейской Народно-Демократической Республики в строительстве социализма состоялось собрание в разных нигерийских учреждениях, выставка книг и кинопросмотр. В зале выставки книг были экспонированы печатные издания об истинном облике Чеченской Кореи. На кинопросмотрах были продемонстрированы наши документальные фильмы, в том числе «Монумент в честь основания Трудовой партии Кореи». На собрании, проходившем в России, была принята поздравительная телеграмма в адрес Ким Чен Ына.